Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы это поняли хорошо, проверили себя, ну и просили Господа: Господь, в конце концов, сколько мы еще не будем жить на земле, но нам однажды придется переступить грань вот этого видимого мира, будет последний шаг на земле, и тогда уже там не прикроешься делами. Там не прикроешься делами хорошими. Вот это странно звучит, прикрыться хорошими делами. Но на практике такое может быть. Знаете, когда люди хотят войти в доверие к кому-то, то, знаете, они все угождают, все делают, но очень часто впоследствии, когда вошли в доверие, и за горло взяли. Вошел в доверие компаньон, где-то там фирму основали, а потом взял хозяина раз, и нету. Хозяин в тюрьме, а второй номер стал первым. Только тогда обнаружилось, что вот это все было наружное, это было все специально. И вы знаете, на многое могут люди идти, чтобы войти в доверие. А Бог смотрит на сердце. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы уверить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. И дальше Павел продолжает. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, не видал корости, Бог свидетель. И читаю еще дальше текст. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Вот это все вместе связано. Когда человек ищет славы человеческой, там будет присутствовать и корость, и нечистое побуждение, и лукавство, и все остальное. Потому что очень часто, чтобы славу получить от человека, а у человека есть свои минусы, и чтобы они себя прославляли, закрыть глаза или поддержать его там, ну, где не надо было поддерживать, и он тебе будет говорить хорошо. Но это уже будет лукавство, это будет нечистота, это уже будет не то, что надо. Павел говорит, почему у нас этого нет? Потому что мы не ищем славы человеческой. Вы помните, когда Ирод, где-то там конфликт был с одной страной, с одним государством, и он, значит, сел на троне царском и говорил к седонянам, там вроде седоняне были, если я хорошо помню, но прочитайте сами, может быть, меня поправите, кажется, седоняне. И они говорили, Ирод, вот они кричат, это голос Бога, а не человека. Они хотели его благосклонность заработать. Вы помните, там нет казны питали. И вот они его хвалили, чтобы заработать его. Они славы от него искали. Они склонили власта постельника царского на свою сторону и пошли просить там, пришли просить мира, он стал говорить, они его, и говорит, тут ангел Господень поразил его, и он был изъеден червями и умер. Это финал такой был. Но, чтобы от Ирода получить славу, они его хвалили, они лицемерили. Я не думаю, что они так и думали на самом деле, что голос Бога, а не человека. Тем более, что они в натянутых отношениях были. Но уже, знаете, когда уже пришли, надо что-то отрегулировать, уже ж надо говорить, как говорить, чай хлеб жую, тому и песенку пою. Вот это и было там вот так. Они так и делали. Но причина почему-то была, искали от него похвалы, искали его благосклонности. А чтобы его благосклонность приобрести, надо было лукавить, надо было лицемерить, потому что он таким не был. Другое дело, когда вы правду говорите хорошую человеке, тут же не надо лицемерить. Это просто вот то, что я сказал. А там же его не было. А благосклонность заработать надо. Потому что они переступили все моральные законы, И лицемер ты, это голос Бога, а не человека. И так далее. Говорит, ангел Господь взял, да и поразил его. Он не подсоединился к его голосу. Это голос Бога, а не человека. Взял, поразил его, и он был изъеден червями, умер. И сегодня это иродов болезнь неизлечимая, когда черви заживо съедают человека. Сегодня так называется, иродова болезнь. Это очень редкая болезнь, но она есть. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слова ласкательств, как вы знать, не видел корости Бог свидетель, ни ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Но согласитесь, что эта слава у апостолов была, правда? А почему она была? Потому что они ее не искали. А потому что они ее не искали. А так они ее не искали, они угождали Богу, Бог присутствовал в их жизни, и они не могли не иметь этой славы. Хотя они не приписывали у себя, она была у них, они никогда не хвалились этой славой. Но она была у них. И где-то Писание предупреждает, как есть много меда, нехорошо, притчи, так домогаться славы уже не есть слава. Вот и все. Домогаться славы уже не есть слава. И это будет хорошо, если просто останется все на прежнем уровне, как оно и было. А то Бог попустит и вообще никакой не будет. Даже той просто человеческой не будет. А Бог умеет так делать, если Он имеет дело с человеком. Вы понимаете, как стоит вопрос? Если Бог видит, что я ищу себе славы какой-то, то чтобы спасти меня, чтобы у меня открыли глаза, Он допустит то, что будет бесславие. Если я это пойму и покаюсь, я буду восстановлен. Если нет, нет. И это не есть что-то какое-то мщение. Может, где-то и мщение может быть. А вообще у Бога нет другого выхода, чтобы остановить человека, который ищет славы, показать ему, чего он добился этим исканием. Потом пусть нам Господь поможет искать славы Богу, а не себе. И тогда все будет хорошо. И тогда все будет хорошо. И к этому надо привыкнуть. Это, наверное, непросто. Я вспоминаю один случай. Это кто-то из братьев, он даже не со славян был, где-то был, наверное, с грузин или с армян кто-то, я не помню. Он где-то там посещал около Ганцевич церкви. И он, значит, проводил такой пример – как Бог учил его, чтобы жить вот так вот, не превозноситься смиренно и так далее. Не помню, что у него там было, но надо было его научить. И однажды он рассказывает, Бог говорит мне, иди на кладбище, я там буду с тобой говорить. А вы знаете, что сегодня, наверное, если бы мне кто-то сказал, иди на кладбище, я, наверное, думал бы, а что это за голос такой? Ну, значит, не идет второй раз, иди на кладбище. Ну, чего идти на кладбище? Потом третий раз, иди на кладбище. Ну, что, надо делать, пошел. Пошел, стал посреди кладбища, а теперь вот, а Господь ему говорит, а теперь кричи, вы все хорошие. Ну, что ж, надо кричать. Молчание. Ну, еще кричи, опять, вы все хорошие. Молчание. А теперь кричи, вы все плохие, кричи, вы все плохие, молчание, говорит, о, и ты таким быть мертвый для этих, для похвалы, для того самого, вот будь таким. Вот на кладбище пойди научись, как реагировать на то, что люди говорят. Люди есть люди, они могут вознести до небес и кинуть, и забыть поймать, и могут потоптать чем поглубже, сегодня одно будет, завтра другое. И вы не разберетесь, а каким он будет послезавтра. Вы совсем не разберетесь, каким он будет. Вот Павел говорил, он говорил так, мне, для меня очень мало значит, как обо мне вы судите. Я тоже вот эту мысль высказывал. Он не говорил, что мне безразлично, он говорил, мало значит, как вы обо мне судите. Мне, говорит, важно, как обо мне Господь судит. Вот что мне важно. А человеческое мнение, оно и изменчивое, и непостоянное, и неверное. И неверное. Поэтому Павел говорил, мы не ищем славы ни от вас, ни от других. И он понимал, почему. Я тоже об этом говорю, но сегодня почему-то вот эта тема, я на ней зациклился и как-то не могу. Наверное, кто-то ищет славу, а может я тоже буду думать. Твоего знать, бывает всякое, всякое может быть. Но все-таки вот эта тема важная. Почему? Когда Бог дает определенный уровень авторитета и славы, то на этом уровне Он и работает. Когда люди расхищают чей-то авторитет, духовный я имею в виду, они не получат ничего сами. Раз. И других людей обворуют, они тоже не получат. Вы сами знаете, хорошие братья пришли, наговорили, уже вы уже думаете, ну да, ну хорошие, но все-таки ж вот сказали вот так и так, значит, а уже значит, что я уже не совсем вот так, я уже думаю, а что это? А может правда, а может неправда, а может, вот мы думаем, вот сказали, да ну где-то там и понеслось. Оно ж оседает в разум и в сердца людей. И эти слова производят работу определенную. О Христе тоже говорили много. Говорит, пришел в свое отечество и не мог там совершить никакого чуда. Почему? По неверию. А почему неверие? А потому что мы же его знаем. Мы же его мать знаем, отца знаем. Он нигде не учился. Как может быть такое? И вы помните, это в прессе в свое время писали, когда уже стала свобода печати более-менее, то немножко обсмеяли прошлое время, когда говорили, утверждали так, этого не может быть, потому что этого не может быть. Такой крепкий аргумент. Этого не может быть, потому что этого не может быть. Чем начали, чем и кончили. И вот когда вот идет вот такие разговоры, они обкрадывают людей. Может, они что-то получили бы, но они не верят уже. Это минус. Когда человеку присваивают больше славы, больше, чем есть, то люди от него ожидают большего, а он не может дать, потому что у него не было этого никогда. И одно и другое, оно во вред. Вот почему Господь говорил, «Я моей славы не дам никому». Вот то, что есть. В этом ракурсе, в этом объеме я буду действовать, но это будет только тогда, со мной, с вами, если мы себе не присваиваем больше, чем есть на самом деле. Если мы просто доверяем Богу и работаем. Если присвоили больше, ничего все равно не получится. Поэтому, когда апостол Павел говорил эту вещь, он знал, что он говорит. Я говорю, не ищу, зачем она мне надо? Она мне вред только принесет. А вот в том объеме, который Бог дал, то он проявит себя и будет нормально все. Не будет ни соблазна, не будет никаких действительно падений через это. Не ищем славы человеческой ни от вас и ни от других. И вот что говорит Павел дальше интересно. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Мы могли явиться с важностью, но не явились. Но они хорошо понимали, какой путь или какой метод общения открывает сердца людей для благовестия Божия. И мы, говорит, были тихи среди вас. Каких мы людей любим сегодня? Тихих? Или которых, как сказал, поставил, через 2 минуты вопрос решил?